Мистер Дженкинс еще не успел подойти к столам ведьм, как раздался раздирающий душу крик, тут же перешедший в визг, перекрывший шум в столовой. И тут я увидел... Боже, что я увидел? Великая старшая ведьма на глазах у всех вдруг взлетела в воздух, со стула на стол. Вот она, вытянувшись над своим столом, машет руками по птичьи, словно крыльями. Я было вознамерился выползти из сумки, но бабушка сказала: «Сиди спокойно, надо еще подождать немного». Внезапно все остальные ведьмы подняли отчаянный визг, переходящий в горестный вой. Они уже не сидели за столами, а стояли на своих стульях, а потом одна за другой начали прыгать на столы, словно кто-то невидимый подталкивал их снизу. При этом они странно извивались, махали руками, и зрелище 80 пар трепещущих рук производило ужасное и завораживающее впечатление. Многим стало не по себе. «Бабушка», — сказал я, — «они скукоживаются, я это знаю, со мной такое уже было. Это начала действовать их формула 86». Посмотри, на их лицах уже появилась шерсть. Но мне кажется, что все происходит очень быстро». «Но ты ведь сам понимаешь», — ласково сказала бабушка, «что ведьмы получили не по капле этой формулы, а 500 доз на 80 персон. Поэтому-то их будильник дал сигнал намного раньше, как и в случае с тобой, правда?» Все посетители столовой давно оставили свои места и смотрели на происходящее широко открытыми глазами, наполненными ужасом. Многие с осторожностью подходили поближе, и вскоре ведьмы были окружены плотной толпой. Некоторые из тех, кто встали из-за своих столов, так и подошли с накрахмаленными салфетками-заворотничками. И через несколько минут произошло самое главное. Поверхности длинных столов, где только что размахивали руками ведьмы, вмиг опустели. Не было там ни извивающихся, ни окаменевших фигур, а на столах забегали стаи мышей, сновавших между тарелками. Женщины, увидевшие это мгновенное превращение, подняли страшный визг. Даже многие мужчины, спокойно воспринимавшие происходящее, невольно побледнели. Раздались возгласы: «Что здесь происходит? Это безумие! Этого не может быть! Кошмар! Надо скорее уезжать отсюда!» По столовой забегали испуганные официанты. Они смахивали мышей со стола салфетками, полотенцами, бросали в них столовые приборы, бутылки, даже стулья. Словом, все, что оказывалось под рукой. Из кухни выскочил шеф-повар в высоком белом колпаке, размахивая огромной сковородой. Кто-то позади него сгонял мышей со стола большим сверкающим ножом. В столовой не стихало: «Мыши! Мыши! Мыши!» И только дети, единственные среди этой кричащей, визжащей толпы, с восторгом наблюдали за происходящим. Для них это было просто небывалое приключение. Они-то были уверены, что этот спектакль закончится хорошо. Это им подсказывало их детское чутье. Они ни о чем не беспокоились, их ничто не тревожило, они смеялись и аплодировали происходящему на их глазах. «Ну что же», — решительно сказала бабушка, — «нам пора уходить». Она поднялась со своего места и перекинула через плечо сумку. Нас с Бруно она аккуратно держала в руке. «Вот сейчас, Бруно, — сказала она, — самое время вернуть тебя родителям». Бруно пробормотал: «Моя мама не очень-то любит мышей». «Ничего, — строго сказала бабушка, — ей придется привыкнуть к твоему новому облику». Супругов Дженкинс было нетрудно найти. Голос мамочки Бруно раздавался по всей столовой. Она кричала с надрывом в голосе: «Герберт, уведи меня скорее отсюда! Я не могу здесь находиться, тут полно этих проклятых мышей! Они карабкаются по моей юбке!» Она судорожно хваталась за своего могучего супруга, висла у него на шее, вертелась как безумная. Бабушка, тем не менее, направилась прямо к ней и протянула руку, на которой сидел ее бедный сын. «А вот и ваш сынок», — сказала бабушка. «Будет лучше, если этот малыш посидит несколько дней на диете». Довольно бодрым голосом Бруно поприветствовал своих родителей. «Привет, мама! Привет, папа! Здорово, мама, это я!» Визг миссис Дженкинс стал непереносимым. Бабушка, обняв меня покрепче пальцами, поспешила выйти из столовой. Она быстро пересекла вестибюль, и мы оказались на крыльце, где морской воздух немного освежил нас. В этот момент я вдруг осознал, что мы находимся на морском берегу. Волны равномерно накатывали на песчаный пляж и убегали назад. Стоял дивный теплый летний вечер. «Такси, пожалуйста», — обратилась бабушка к швейцару в зеленой униформе, который дежурил у входа в отель. «Одну минуту, мадам», — ответил он и, засунув два пальца в рот, пронзительно и коротко свистнул. Сердито и в то же время с грустью я взглянул на него. Моя давняя мечта научиться так свистеть теперь стала для меня недостижимой. Подъехала машина. Водитель, пожилой джентльмен с пышными усами, открыл перед бабушкой дверцу. «Пожалуйста, куда поедем, мадам?» Но тут взгляд его упал на меня, то есть на маленького мышонка, сидящего в бабушкиной руке. «Чтоб мне провалиться, клянусь, это мышь!» — воскликнул он. На это бабушка с невозмутимым спокойствием ответила. «Это мой внук, и мы едем на вокзал». «Знаете», — отозвался водитель, — «а я всегда любил мышей. Когда я был мальчишкой, я их держал у себя. Они ведь размножаются с дикой быстротой. В мире никто не сравнится с ними. А если это ваш внук, то за неделю он преподнесет вам кучу правнуков. Уж будьте уверены, я-то знаю». «Поедем все же», — холодно откликнулась на эту тираду бабушка. Примостившись у нее на колени, я не вытерпел и спросил: «Мы уезжаем, да?» И когда бабушка молча кивнула мне в ответ, я радостно закричал: «Ура!» Бабушка уточнила, что мы едем в Норвегию, и я снова трижды прокричал «Ура!». «А как же наши вещи?» – забеспокоился я. «Не стоит об этом думать», – ответила бабушка. Мы помчались по улицам курорта, заполненным праздными людьми, бесцельно бродящими или сидящими там и сям. А мы уезжали в Норвегию. «Как ты себя чувствуешь, дружок?» – спросила бабушка. «Прекрасно! Просто изумительно!» – заверил я ее искренне. Она погладила мою шерстку на спине. «Сегодня у нас был большой день. Мы с тобой совершили подвиг». «Да», – согласился я, – «но это было ужасно».